Два директора. Очень и очень постным, депрессным сделалось лицо директора Губернаторова. В глупое и неприятное положение попал директор. Посылал телефонограммы про надежные руки, а получилась чепуха. Неодобрительно смотрев свои руки, оказавшиеся не такими уж надежными, он убрал их в пиджачные карманы. «Садитесь», — сказал директор ученикам, а Павлу Сергеевичу шепнул два слова, и тот побежал на крыльцо встречать представителя зверофермы. В окно видно было, как пыжиковая шапка пересекла школьный двор, поднялась на крыльцо, а тут перехватил ее Павел Сергеевич и стал что-то объяснять, горячо размахивая руками. Что говорил Павел Сергеевич, слышно не было, но пыжиковая шапка недовольно шевельнулась в ответ. Наконец объяснение кончилось, простучали по коридору неслыханные еще в школе полуботинки, приоткрылась дверь, и директор Некрасов вошел в класс длинный, сухопарый, в пыжиковой шапке. Второклассники с громом вскочили из-за парт, приветствуя директора зверофермы. «Во жардина-то!» — восхищенно шепнул Коля Калинин. «Во журавель! Во сушеный лещок!» «Сядьте, дети!» — мягко сказал Губернаторов. «А ты, Калинин, встань столбом и постой пока». «За что?» — заныл Коля. «Я больше не буду». Но директор Губернаторов знал, за что. Он имел чуткое ухо, которое сразу ухватило и журавля, и лещка сушеного. Директор Некрасов прошел между парт к доске и протянул руку директору Губернаторову. Встретились два директора и поглядели друг другу в глаза. Властным был взгляд директора Некрасова, волевым — директора Губернаторова. Встретились два директора, и тесно стало во втором классе. Захотелось чуть-чуть раздвинуть стены, распахнуть окна. Директора крепко пожали друг другу руки. Некрасов после рукопожатия руку положил в карман и уселся. А директор Губернаторов свою руку, на которой написано было «Таня», поднял в воздух и грозно покачал пальцем. «Так, значит, вы не знаете, куда девался писец», — сказал он, не глядя на директора Некрасова. «Весь день сидел в клетке, а теперь, когда приехал ответственный товарищ, он вдруг пропал?» «Так-так, но мне известно, что писца вы спрятали. Его надо вернуть на ферму, и никаких разговоров!» Директор закончил короткую речь и в конце ее поставил яростную точку. После точки тишина в классе сделалась еще более тягостной и опасной. Никто не шевелился. Попробовал шевельнуться неопытный дошкольник, но тут же устремились на него директорские взгляды, и дошкольник замер. Наконец у окна зашевелился Павел Сергеевич. Он решил, как видно, спасти положение. «Ребята», — начал он, — «писца надо вернуть. Это не наш писец. Он стоит больших денег и принадлежит государству. А если вам хочется выращивать зверей, пожалуйста. У нас есть кролики, можно завести черно-бурых лисиц». Павел Сергеевич перевел дыхание и, заметив, что второй класс не подает признаков разговора, продолжал. «Я просто не понимаю, почему вы не хотите его отдавать, но объясните мне». Павел Сергеевич остановился и попытался заглянуть ребятам в глаза. Но взгляды второклассников блуждали по классу и по протаренной дорожке устремлялись понемногу к Менделееву. «Вера, — ласково сказал Павел Сергеевич, — я не спрашиваю, где писец. Скажи, почему вы не хотите его отдавать?» Вера любила рисование и очень уважала Павла Сергеевича. К тому же он был замешан в этом деле, и если бы не он, неизвестно, чем бы кончилось приключение в Ковылкинском овраге. Павел Сергеевич имел право на ответ. Вера собралась с духом и выпалила несколько фраз. Однако она так разволновалась, что разобраться в ее словах никто не смог. «Что такое? Что? Что ты сказал? Повтори!» — сказал и директор Губернаторов. И долго еще упрашивали Веру повторить, прежде чем она снова собралась силами и ясно высказалась. «Мы Тишку на ферму не отдадим», — сказала она. Из него там воротник сделают». «Воротник?» — изумился Павел Сергеевич и руками развел от неожиданности. Он хотел было сказать что-то в ответ, но никак не мог подобрать подходящие слова. Павел Сергеевич замялся, а ребята оторвались от Менделеева и глядели на учителя. Вот теперь Павел Сергеевич имел возможность посмотреть ребятам в глаза, но взгляд его побрел по классу, уперся на миг в пыжиковую шапку и нашел, наконец-таки, интересное местечко. Павел Сергеевич смотрел на Менделеева. Затейливым был все-таки портрет знаменитого химика. Багетовая рамка, пышная борода и подпись печатными буквами «Дмитрий Иванович Менделеев». «А вот вы, Дмитрий Иванович, как бы вы поступили в таком случае, чтобы вы сказали насчет воротника? Сделают ведь, а?» Но не успел ответить Дмитрий Иванович, вдруг раздался в классе неожиданный грохот. Это ударился об стол кулак директора Некрасова, и второклассники все как один вскочили из-за парт и стали по стойке смирно. Директор Некрасов вытянулся во весь рост и снял с головы пыжиковую шапку. Второклассники, конечно, не знали, что директор Некрасов делает это очень редко, только в самых ответственных случаях.